Глава 7. Снова курсант. С чего начинается служба в военном училище? На этот вопрос ответит правильно только тот, кто прошел через это. Также выяснил для себя, что ничего за 100 лет не изменилось. Как и в Рязанском десантном училище, так и в Иркутском юнкерском, первый день учебы начался с получения формы. После того, как в полдень построили и начальник училища поздравил всех тех, кто поступил в этом году в данную кузницу офицерских кадров, нас разбили по отделениям и ввели в училище. Введение заключалось в том, что мы под руководством портупеи юнкеров поднялись на второй этаж, где располагались спальные помещения для взводов. Мою группу из 15 человек завели в большое помещение на 30 коек. 15 коек с левой стороны у глухой стены были единообразно и идеально заправлены. 15 с правой стороны, где были окна на улицу, горбились свернутыми в рулон матрасами, в которых виднелись подушки и одеяло. Кровати были поставлены так, чтобы между ними поместился один столик-шкаф на двух юнкеров. В ногах кровати стояли табуреты. Также в комнате было место для двух небольших столов на 5-6 человек и две пирамиды для оружия, которые сейчас стояли пустыми. Незаметно оглядевшись, я отметил наличие вешалок при входе в комнату и полок под головные уборы. Знакомая до слез умиления картина. В данной комнате состоялось наше дальнейшее знакомство, как я уже успел узнать, со взводным и отделенным портупей-юнкерами. Со старшим взводным портупей-юнкером я даже успел 2 дня назад познакомиться. Точнее, меня с ним свел старший урядник Филинов. Вообще, недельная добровольная работа в училище мне много дала в плане знакомств и получения первичной информации, что сильно помогло на первом этапе обучения. Как позже выяснил, 4 вольноопределяющихся, которые поступили в училище, как и я, сдав только один экзамен, отказались от чести помочь альма-матер на хозработах. Не принято-с. Господа юнкера, я ваш взводный старший портупей-юнкер Забели Митрофан Иванович. Вперед вышел высокий усатый казак, на вид старше 25 лет, одетый в мундир, шаровары, поясной ремень, высокие сапоги, без козырку и с шашкой на боку. На шашке я отметил наличие офицерского темляка, черного, прошитого по краям серебром, с распушенной в конце серебряной кистью. При представлении юнкер, имевший на белых погонах с золотым галуном 3 белые с красной полосой лычки, как в кино про белогвардейцев, резко кивнул, щелкнув каблуками начищенных до зеркального блеска сапог. «А это ваш отделенный младший портупей-юнкер Сафонов Василий Петрович», представил Забелин небольшого роста юнкера с тунгусско-бурятскими чертами лица, на плечах которого были погоны с 2 нашивками-лычками. «С сегодняшнего дня вы все приписаны к конному казачьему взводу», продолжил Забелин. «Сейчас вы без суеты выбираете, кто на какой кровати будет в дальнейшем спать. Складываете на нее, у кого есть с собой, вещи, которые занимают ваши руки. После этого идем в цейхгаус получать обмундирование. Вещей будет много. Задача – до вечера подогнать и оборудовать служебную и домашнюю формы. Также получите постельное белье. Вопросы?» В ответ наша группа нестройно прогудела, что вопросов нет. Получив команду выбирать койко-место, я быстро направился к кровати, которая находилась в середине помещения и далеко от ближайших окон. «Зимой теплее будет», — подумал я про себя. Раскатав матрас и положив свернутое одеяло и подушку в голову кровати, я присел на ложе, на котором мне придется спать минимум год. Класть на кровать мне было нечего, так как все свои вещи на хранение оставил у дядьки Игната, а часы цесаревича и большую часть денег положил в арендованную Филиновым в Сибирском банке ячейку. Мне из-за возраста арендовать ячейку не удалось, а дядька Игнат наотрез отказался хранить у себя дома часы самого наследника российского престола и такую кучу деньжищ. Вот и пришлось уряднику стать арендатором ячейки в банке. Вдоль стены, где стояли незаправленные кровати, быстро разбредались остальные юнкера. Вскоре народ разобрался, кто и где будет спать. Споров не возникло. Сказалось то, что из всех вновь поступивших молодых людей с вокзала, так называли штатских абитуриентов, было только двое. Я и еще один юноша в тужурке гимназиста. Остальные были вольно определяющимися и урядниками полков Сибирского, Енисейского, Иркутского, Забайкальского казачьего войска. С Амурского и Уссурийского войска, судя по форме, никого не было. Но я успел у старшего портупея юнкера Забелина узнать, что младший портупей юнкер Сафонов родом из столицы Буссе и до поступления в училище был урядником в Амурском конном полку в 3-й Благовещенской сотне. И в старшем классе есть еще двое юнкеров из Амурского конного полка, которые служили в 4-й Поярковской сотне. В общем, по меркам Сибири и Дальнего Востока, не то что земляки, а почти родственники. Наличие такого количества служивых людей привело к тому, что они быстро разобрались с местами в спальне, скучковавшись по войсковому и земляческому принципу. Видимо, поэтому моим соседом по столику-шкафу между кроватями стал гимназист. Штатский к штатскому, так сказать. На мне хоть и была форма амурского казачьего войска, но погон не было. Чтобы не тянуть время со знакомством, протянул соседу руку и представился. Тимофей Оленин, казачий сын из станицы Черняева, амурского казачьего войска. Гимназист робко протянул в ответ руку и смущенно произнес. «Алексей Васильев, из обер-офицерских детей. Отец-капитан в отставке. В свое время участвовал в штурме крепости Геок-Тепе в Туркестане, где был ранен и награжден Георгиевским оружием за храбрость. После излечения был переведен во 2-й Восточно-Сибирский линейный батальон, но через пару лет раны дали о себе знать, и его отправили на пансион». Я не сильно сдавил расслабленную ладонь Алексея и с улыбкой произнес. «Очень приятно познакомиться. А в казачий конный взвод-то как попал? В нем почти все казаки». «Места в пехотных взводах не осталось. Пришлось в конный взвод идти. Не ждать же еще год. А там, может, и место освободиться. Отец с начальником училища договаривался о возможном переводе во время учебы». «Видимо, временный попутчик», — успел подумать я, как наш дальнейший разговор прервал младший портупей юнкер Сафонов, который дал команду строиться в коридоре в колонну по два. Спустившись на первый этаж, наше отделение прошло по коридорам, пока не остановилось перед дверью с надписью «Цейхгаус». Как в коридоре, так и во всех остальных помещениях училища, мимо которых мы проходили, стояла непривычная после экзаменационного шума тишина, и не было ни души. На стук в дверь склада портупея юнкера ее открыл изнутри бородатый разбойничьего вида казак, одетый в мундир с нашивками вахмистра на погонах и шевроном на левом рукаве за сверхсрочную службу. На мундире были видны 2 серебряные медали за усердие на Станиславской и Аннинской лентах и медаль за храбрость 4-й степени на Георгиевской ленте. Окинув наше отделение мрачным и звероватым взглядом, этот вылитый разбойник шире раскрыл дверной проем. «По одному подходим к столу, получаем комплект формы, забираем и выходим. Потом заходит следующий», — прорычал казак Каптинармус и скрылся внутри помещения склада. Некоторые из юнкеров переглянулись между собой с чувством какого-то дискомфорта и страха в глазах. Я, улыбаясь про себя, подумал, что в этом случае внешний вид Каптинармуса совсем не соответствует внутреннему содержанию. Я 2 раза помогал, говоря языком будущего, начальнику вещевого склада, оставь его Семену Васильевичу с подготовкой к приему нового набора юнкеров. Разбирали по размерам обмундирования, сортировали по видам формы. 2 раза работа заканчивалась нашим совместным чаепитием с выпечкой, во время которого я слушал приправленные юмором рассказы о жизни училища и боевом прошлом этого добродушного человека. Но весь внешний вид дядьки Семена говорил о том, что перед вами натуральный зверь-унтер, который спуску не даст. Юнкера потянулись по одному на склад, выходя из помещения через 3-5 минут с охапкой обмундирования. Когда подошла моя очередь, и я зашел на склад, дядька Семен улыбнулся мне и пальцем показал на две аккуратно сложенных кипы формы, которые отдельно лежали на лавке в углу. «Бери левую», — тихо произнес он. «Другую заберешь, когда второй раз придете». Я кивнул и молча пошел к указанному набору, думая про себя. Знакомство с тыловиками всегда приносит положительные дивиденды, что в моем мире, что здесь. После первого похода за формой был второй, во время которого мы получили оставшееся обмундирование, включая шинели и папахи. Данную форму мы разместили в индивидуальных подписанных шкафчиках, находящихся в отдельной комнате, которую я для себя обозвал «коптеркой», по аналогии с Рязанским десантным училищем. Вернувшись в спальное помещение, стали разбираться с полученными комплектами служебной и домашней формы. Примерив свою, я в очередной раз убедился, что есть профессионалы в своем деле. Все обмундирование, которое подобрал каптинармус Афанасьев, сидело как влитое. Глаз – алмаз. Остальным повезло меньше. Особенно оказался неудачливым мой новый сосед. У гимназиста пригонка обмундирования была самая поверхностная. Поэтому ни одна его часть не соответствовала размерам его тела. Брюки были невероятно широкие и длинны, рубашка и мундир напоминали халат. Погоны уныло свисали, причем упорно держались не на плечах, а где-то в районе груди. Но всего хуже произошло с сапогами. Они были на пару размеров больше. А это грозило в будущем стертыми в кровь ступнями. «Шпаков не любят в училище. Все, даже обслуживающий персонал», — подумал я. «Надо как-то выручать соседа, а то выглядит как полное чмо». Решить вопрос с формой Васильева удалось относительно быстро. Подойдя к портупей-юнкеру Сафонову, я и спросил у того разрешения сходить вместе с жертвой обмундирования к портному и сапожнику, которые были на территории училища. Получив его от своего отделенного командира, который с трудом сдерживался от смеха, глядя на чучело гороховое, которое называлось юнкером Васильевым, мы с подопечным вышли в коридор. За только что закрытой дверью грянул оглушающий хохот. «Это они надо мной смеются?» — спросил красный, как помидор, Алексей. «Над тобой». Я не стал скрывать очевидного. «Твой внешний вид действительно смешон. К тому же только ты да я в отделении молодые люди с вокзала. Так что все шутки и пряники нам доставаться будут. Готовься к этому». «Я слышал выражение «с вокзала», но точно не знаю, что оно обозначает. Поясни». Продолжающий багроветь цветом лица Васильев вопросительно посмотрел на меня. «Шпаки мы с тобой, гражданские, а они все уже воины, присягу принявшие, поэтому и с вокзала». «Какой же ты гражданский? Ты в форме выглядишь, будто родился в ней». «О том, что форму ношу, если учитывать обе жизни больше 30 лет, я тебе говорить не буду», — подумал я, а вслух произнес. «Когда больше 5 лет назад в бою с хунхузами погибли мои родители, остались только я и мой дед. Дед у меня был заслуженным воякой, и он очень хотел, чтобы я поступил в это училище. Гонял меня в хвост и в гриву, пока живой был, вот и привил любовь к воинскому виду». «А у меня отец пытался мне преподать воинские науки, но маман была против, она хотела, чтобы я врачом стал». Планировала, что по окончании губернской гимназии я поступлю в Томский университет на медицинский факультет. А я переходные экзамены в 8 класс завалил. И здесь на вступительных экзаменах по русскому языку не смог 7 баллов набрать. Пришлось все экзамены сдавать. Маман сильно расстроилась, а отец, наоборот, радуется». Выслушав данную душеспасительную историю, судя по всему, маменькиного сынка повел Алексея к дядьке Семену. Может быть, удастся обменять форму. Иначе на ее ушивание и подгонку уйдет куча времени. Открывший на мой стук дверь каптинармус Афанасьев с большим трудом сдержал смех при виде юнкера Васильева. но сдержанная улыбка растянулась в бороде и усах от уха до уха. При этом лицо дядьки Семена приобрело такой жуткий вид, что Алексей непроизвольно сделал шаг назад. «Господин капитан Армус, разрешите обратиться?» — отрапортовал я, приложив ладонь к срезу без козырки. «Обращайтесь, юнкер!» Лицо Афанасьева вновь расплылось в зверской улыбке. «Под защиту, что ли, взял такого доброго молодца?» «Так точно!» «Молодец, юнкер! И как я так мог ошибиться с размерами?» Дядька Семен еле сдерживался, чтобы не заржать. Вид испуганного, покрасневшего Васильева в мешком висящей на нем форме был действительно комичен. «Ладно, заходите, что-нибудь придумаем». Капитан Армус Афанасьев пропустил нас внутрь склада и закрыл дверь. К ужину Васильев выглядел уже более-менее похожим на юнкера. Чтобы носить военную форму, нужна не только привычка, но и умение, без чего человек, будь он юношей или взрослым, выглядит в форме только переодетым штатским. Помню, как часто в кино мне бросалось в глаза неумение носить форму у артистов, играющих роли солдат и офицера. В общем, ставить воинский вид юнкеру Васильеву придется еще долго. На ужине в общей столовой всего училища увиделись с остальными двумя отделениями. В них также в глаза бросились несколько юнкеров, на которых форма сидела, как на корове седло. Ужин сытный и питательный. Каша, хлеб, чай. Когда вернулись в спальное помещение, продолжилась подгонка формы. Потом тренировались в правильном складывании формы на табуретах перед сном. Вечерняя перекличка, общая вечерняя молитва. Читали ее портупеи юнкера, остальные, как могли, пытались попасть с ними в такт. Немного свободного времени и сладкая команда «Отбой». Утро началось с подъема и мыльно-рыльных процедур. Потом прибыла пара парикмахеров, и все были подвергнуты стрижке практически под ноль с оставлением небольшого чуба. Как позже выяснилось, чуб оставляли только в казачьих, конном и пешем взводах. В пехотном стригли под три нуля. Традиции, которые успели сформироваться с момента создания училища. Однако-с. После стрижки и дополнительных водных процедур в умывальной комнате, столовая, молитва и чай. После чая нас выстроили в коридоре и повели в оружейный цейхгаус получать винтовки. Цейхгаус размещался в отдельном небольшом помещении училища, пристроенного к основному зданию. Зайдя внутрь, увидели в деревянных стойках блестящие маслом казачьи винтовки, на которых висели подсумки для патронов и шашки. На тех стояках, которым нас подвели, под каждой винтовкой на рейке белели бумажки с фамилиями каждого из нас. После того, как принесли оружие в казарму и разместили в пирамиде, пришло время завтрака. Опять каша, хлеб, чай. Потом была чистка оружия. Мне досталась винтовка, пусть и не новая, но в хорошем состоянии. Моему соседу-гимназисту и здесь не повезло. Ствол ему достался ушатанным напрочь. Но в этом вопросе я ему помочь не мог ничем. Почищенное оружие, подсумки и шашки были размещены в пирамиде на 15 мест, которая находилась в спальном помещении. После обеда, на котором к уже привычной для нас небесной пище молитве, а также уже привычной земной каше и хлебу, добавились насыщенные мясные щи и компот вместо чая, мы познакомились с нашим взводным офицером. Точнее, обер-офицером, который являлся куратором или наставником нашего взвода. Взводным я его назвал для себя. Мне удобнее было все еще использовать термины из прошлой жизни, несмотря на 3 года, прожитых в этом мире. Моим взводным офицером оказался сотник Головачев Николай Павлович, который ранее служил в 1-м конном полку Забайкальского казачьего войска. Невысокого роста, весь какой-то квадратный, из-за ширины плеч, с буденовскими усами, сотник на послеобеденном построении рубленными фразами поздравил нас с поступлением в училище. Выразил надежду на то, что все стоящие перед ним с честью перенесут тяготы, лишения учебы и станут офицерами. На этом знакомство закончилось, а портупеей-юнкером взводным была дана команда до конца дня решить вопрос со всей формой молодых юнкеров. Завтра с утра будет строевой смотр, после обеда – строевые занятия. Остаток дня занимались приведением в нормальный вид мундира, брюк, шинели, папахи. Третий день в училище оказался насыщенным. Строевой смотр продлился долго. Начался еще до завтрака и продлился до обеда. Сотник Головачев внимательно осматривал каждого юнкера. Делал замечания и давал время на устранение. И так по каждому виду формы. Два вольно-наемных портных помогали быстро устранять замечания. После обеда познакомились с еще одним обер-офицером училища. Им оказался куратор пехотного юнкерского взвода, капитан Рунский Николай Петрович. В отличие от нашего взводного, капитан был высоким, стройным и подтянутым. Все его движения, жесты и повороты представляли собой поистине строевую поэзию. Изящество, легкость и отчетливость движений мог понять и оценить только военный глаз. Такую красоту строевой подготовки в моем времени можно было наблюдать только в роте почетного караула Кремлевского полка. 4 часа длилось наше знакомство, и все это время мы изучали азы шагистики под руководством этого блестящего в строевом отношении офицера. Наконец, ужин. И мы, уставшие, ввалились в спальное помещение, где нас ожидал сюрприз в виде юнкеров старшего класса. Сегодня, оказывается, был день их возвращения из отпуска. Наши портупеи-юнкера бросились здороваться с одноклассниками, а мы застыли толпой около входа в помещение. Я рассматривал старших юнкеров, одетых в парадную форму, стройных, подтянутых и выгодно отличающихся от нашей братьи, одетой в домашнюю форму. Неплохо здесь поставлено обучение, если за один год привили юнкерам такой бравый воинский вид, подумал я. До капитана Рунского, конечно, им далеко, но в мою бытность в РВВДКУ такой выправки и за 4 года учебы многие однокурсники не добились. Хотя строевая была не главным предметом, но все же. В этот момент в помещение вошел сотник Головачев. Тут же последовала команда «Смирно!». Все застыли, вытянувшись во фрунт. «Знакомимся?» — сотник обвел помещение взглядом. «Это хорошо. Знакомьтесь. А портупеи юнкера доведут до молодых традиций взвода». Произнеся эту фразу, Головачев развернулся кругом и вышел. «Вольно!» — скомандовал взводный портупей юнкер Забелин. «Что же, посмотрим, какие традиции в казачьем взводе Иркутского юнкерского училища и какой тут цук и цуканье». Подумал я. ЦУК. В дореволюционной России система неуставных взаимоотношений, сложившаяся в кадетских корпусах и военных училищах, заключающаяся в издевательствах, насилии, оскорблениях и других формах унижения над новобранцем его старшими товарищами. В воспоминаниях Маркова, Дутова об обучении в Николаевском кавалерийском училище, которое прочитал в своем времени, описание ЦУКа не очень привлекательно выглядит. Особенно катание корнетов в туалет на своем горбу. Но оба отмечали, что такого в царской сотне не было. Там были свои казачьи традиции. Хотя о чем я? Со слов цесаревича царская сотня еще только формируется, а здесь уже традициям 17 лет. Между тем, по команде «Вольно» старшекурсники, мне так удобнее было их называть про себя, образовали что-то напоминающее двухшеренажный строй в глухом углу помещения. При этом 5 из них, взяв табуреты, сели за стол перед строем. 2 из них имели по 3 лычки на погонах, 3 – по 2. Но ни взводный, ни отделенный портупей-юнкер в этот президиум не попали. Вперед вышел портупей-юнкер Забелин и произнес. «Господа юнкера, с сегодняшнего дня вы все по традициям казачьего взвода училища получаете звание «казак», которое будете носить до окончания первого класса. Каждому из вас будет прикреплен харунжий. Такое звание имеют все учащиеся второго класса. Майоров, то есть оставшихся на второй год обучения, в нашем взводе нет. Теперь позвольте представить вам совет охраны казачьих традиций, который разрешает все возникшие споры на уровне юнкеров, не требующих вмешательства офицеров». Забелин сделал несколько шагов в сторону, открывая нашему взору стол с советом. «Полковник совета, старший портупей-юнкер Баженов Николай Андреевич». Сидящий в центре президиума старший портупей-юнкер встал из-за стола, кивнул и щелкнул каблуками, после чего сел на место. Дальше прошло представление всего совета. Двух войсковых старшин и двух есаулов, по окончании которого поднялся старший портупей-юнкер Баженов и произнес. «Господа юнкера младшего класса, наш совет по традиции был выбран в день выпуска нашими предшественниками, которые стали харунжами и подхарунжами казачьих войск. Основной целью ЦУКа в нашем взводе является воспитание и поддержание в своих молодых казачьей лихости, любви к боевому прошлому и славе казачьих войск. Но шлюз, шинкеля и воинский вид, соответствующий выпускнику Иркутского училища, мы развивать вам будем жестко». Шлюз. Сжимание седла коленями и лежками как условие прочной посадки. Шенкель. В кавалерийской посадке часть ноги ниже колена, икра, прилегающая к бокам лошади. Служит для управления лошадью ногами. Дать шенкеля. Теперь по одному подходите к столу, четко представляетесь и кратко рассказываете о себе для знакомства. Все ясно? Дождавшись нашего нестройного ответа, полковник сел на место. После этого, по его указанию, юнкера стали выходить к столу и кратко докладывать о себе. Откуда родом, из какого полка прибыл, сроки службы. Скоро подошла моя очередь. Подходя к столу, я отметил, что полковник и войсковые старшины переглянулись между собой. «Казачий сын Оленин Тимофей Васильевич, уроженец станицы Черняева Амурского казачьего войска. 17 лет, сирота. Поступил по образовательному цензу. До этого экстерном сдал экзамены за 6 классов Благовещенской мужской гимназии. Здесь сдал экзамен по русскому языку на 8 баллов». «И все?» – поинтересовался еще один старший портупей-юнкер, сидящий за столом, который был представлен как войсковой старшина Пляскин. «Точно так. А что еще рассказать?» – ответил я. «Понимаешь, юнкер, мы здесь будем жить одной семьей, поэтому мы должны быть уверены в каждом. И что-то утаивать от своих братов нельзя, а к тебе есть вопросы», – продолжил Пляскин. «Какие?» – спросил я, про себя подумал. «Вот эта разведка у старшекурсников работает. Только прибыли, а уже о каких-то нестыковках моего поступления в училище узнали. Неужто Филинов сдал? Я же его просил никому не говорить». «Каким образом тебя допустили до экзаменов, если ты опоздал на неделю к их началу?» – поинтересовался Баженов. «У меня были рекомендательные письма», – ответил я. «От кого? И отвечай подробнее. Мы что, из тебя клещами все вытаскивать должны?» – недовольно произнес еще один войсковой старшина, младший портупей-юнкер Хорин. «Ладно, все равно со временем все выплывет», – подумал я, а вслух произнес. Рекомендательные письма были от директора Благовещенской женской гимназии надворного советника Бекетова. Сзади меня раздалось несколько смешков. Не обращая на них внимания, я продолжил. Директора Благовещенской мужской гимназии надворного советника Соловьева, командира 1-го Амурского конного полка полковника Винникова, военного губернатора и командующего войсками Амурской области, наказного атамана Беневского, генерал-губернатора Приамурья Корфа, его высокопревосходительство князя Борятинского и государя-наследника великого князя Николая Александровича. По мере моего перечисления авторов рекомендательных писем, смешки и другой шум в помещении стихали. Когда я закончил, наступила звенящая тишина. На лицах большинства юнкеров было выражение полного изумления. «Вот это ничего себе!» – озвучил общее состояние окружающих один из старшекурсников, высокий казачина лет 25, очень похожий на актера, сыгравшего Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон». «И ты это можешь доказать?» – откашлившись, спросил Пляскин. «Все письма у начальника училища», — ответил я. «Снимая мундир и нательную рубаху», — громко скомандовал полковник Баженов. «Хорошо», — подумал я, — «сниму, и так уже однокурсники косятся на мой шрам на виске слева над бровью. Короткая стрижка, однако. Все равно скоро в баню. А там и все остальные шрамы увидят». Я расстегнул ремень, снял мундир, а потом стащил с себя нательную рубаху, которую до этого не снимал во время сна и умывания. В помещении опять установилась полная тишина, которую прервал полковник Баженов. «Серьезные отметины. Больно было». «Не жалуюсь, а отметины хунхузы поставили», — ответил я и, подумав, добавил. «Они тоже не жаловались». «В смысле?» — влез в разговор Пляскин. «Покойники не жалуются». «И много покойных хунхузов было?» — поинтересовался Баженов. Я задумался, подсчитывая. До боя с китайскими солдатами было 30. Потом 7 моих китайцев, 5 под вопросом. Их можно на меня и Ромку записать. При нападении на цесаревича 2 точно моих и 1 под вопросом, убитый или раненый. 39 подтвержденных и 6 под вопросом. Используя терминологию будущего, ответил я. «В смысле? Подтвержденных и под вопросом?» – ошалело спросил меня полковник. 39 убитых мною подтверждены свидетелями и участниками тех событий, а по 5 есть вопрос, кто убил, так как в них, кроме меня, еще попали. А 1 неизвестно, убит был или только ранен». В спальном помещении после моих слов опять наступила звенящая тишина. «Охренеть и не встать! 39 хунхузов-покойников! Больше взвода!» Опять прозвучали слова юнкера, так похожего на актера, сыгравшего Григория Мелехова в «Моем мире». Портупей юнкер Баженов вышел из-за стола и подошел ко мне. Провел пальцем по свежему шраму на моей левой грудной мышце и утверждающе произнес. «Значит, Ермак, который спас цесаревича, это ты?» Теперь в осадок от удивления пришлось выпадать мне. Хорошо, о моем участии в спасении цесаревича можно было догадаться, но откуда мой позывной здесь известен? 2 с лишним тысячи верст от станицы до Иркутска. Интернет и телефония отсутствуют. Особо о нападении не должны были говорить по указанию генералитета. Опять казачий телеграф сработал? В смятении думал я. «Чего молчишь?» – задал очередной вопрос Баженов. «Спасение цесаревича от нападения хунхузов я участвовал, а боевое прозвище, или как мы называем между собой позывной «Ермак», мне дали ученики казачьей школы станицы Черняева», – подбирая слова, осторожно ответил я. «Ты, государя-наследника, собой от пули закрыл», – Баженов не спрашивал, а утверждал. «Так получилось», – ответил я, думая про себя, что не рассказывать же всем, что не я это прыгнул, а Тимоха, моя погибшая вторая сущность. Мой ответ как будто прорвал плотину тишины, и вокруг разом загомонило 30 человек. Не сразу, но всеобщую говорильню, которая в основном сводилась к возгласам удивления, вопросам и эмоциям, совету удалось остановить. Мне дали команду одеться и обязали сделать подробный рассказ-доклад о нападении на цесаревича после окончания процедуры знакомства. Вернувшись в строй толпу своего отделения, получил несколько восторженных ударов по плечам и изумленно восторженный взгляд юнкера Васильева. Когда после окончания процедуры знакомства я кратко рассказал о нападении на цесаревича, потом о моей, точнее уже нашей с первым десятком школе в станице, скользь упомянул о разгроме банды «Золотого Лю», как и о схватке с красными волками, последовало интересное решение совета. Общим голосованием старшего класса, с учетом вынесенного советом предложения, мне впервые в истории взвода было единогласно присвоено звание Харунжева в младшем классе с обязательством сдать экзамены по военным дисциплинам до присяги, чтобы быть официально переведенным в старший класс училища. Так закончилось наше знакомство, и начались обычные учебные будни. Дни полетели один за другим. Подъем, туалет, зарядка, утренние процедуры, затем молитва, чай, занятия, завтрак, занятия до и после обеда, ужин, вечерний цуг по тренировке шенкелей и шлюса со стороны старшекурсников. И только 2 часа перед сном мы были предоставлены сами себе. Я в это время зубрил учебник по тактике, которой отводилось 7 часов в неделю, уставы, учебники по фортификации и военной топографии. Также мне необходимо было до присяги освоить и сдать за младший класс военные, администрацию, гигиену и законодательство, методику обучения низших чинов и иппологию. Присяга, в отличие от остальных юнкерских училищ, в Иркутском принималась не в октябре, а 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, небесного покровителя училища. Так что у меня было 3 месяца. А по такой дисциплине, как сведения об оружии, я и сам мог рассказать больше, чем было написано в учебнике. Из всего начального этапа обучения мне больше всего запомнилось наше первое занятие в манеже по верховой езде. Специально для нашего взвода в училище содержалось 40 коней, уход за которыми осуществляли казаки, а старшим над ними был дядька Игнат Филинов. Когда наше отделение прибыло в манеж, там нас уже дожидался еще один офицер училища, сотник Коршунов Михаил Федорович, который перешел на данную должность из Иркутской конной казачьей сотни. Похожий на Лермонтова и внешностью, и телосложением молодой сотник оказался отличным кавалеристом и педагогом, в чем мы очень быстро убедились. В небольшой манеж вывели наших коней, породу которых я определить не смог, что-то среднее между башкирской и алтайской. Практически все жеребчики были в холке на ладонь, а некоторые и на 2, повыше привычных мне амурцев и монголов. Хотя мой беркут был такого же роста. Кони были поседланы только попонами, которые туго обтягивали их спины. Взобравшись на доставшегося мне жеребчика, я с трудом охватил его шинкелями. «Сейчас увидим, кого охлюбкой гоняли, чтобы научить крепко сидеть на коне», — подумал я. За почти 5 лет пребывания в этом мире я стал неплохим конником и надеялся не осрамиться на выездке. Тем более по первому разряду еще 2 года назад джигитовку на соревнованиях сдал. Пока первая смена из 8 юнкеров, в которую я вошел, шла шагом по кругу манежа, все шло благополучно. Но едва сотник подал команду рысью, как 2 из нас почувствовали определенные неудобства. На 2-м круге один из них слетел с коня. Дальше началось избиение младенцев. Коршунов пощипывал краешек уса и, злорадно усмехаясь, приказал нам завязать узлом поводья на шее у коней и расставить руки в стороны на уровне плеч. В такой позе и я после команды рысью почувствовал себя не в своей тарелке. Когда перешли на галоп, стало чуть легче держать равновесие. Но тут казаки внесли в манеж барьер для прыжков и установили его на нашем пути. Опытные и выдрессированные кони шли как заведенные по кругу, совершенно не обращая внимания на своих беспомощных всадников. На этом упражнении в опилке манежа легла половина смены. Мне данной участи с трудом удалось избежать, так как дед в свое время также заставлял ездить с разведенными в сторону руками и управлять конем одними шинкелями. Но вот прыгать через барьер в такой позе, да еще без седла, До такого изуверства даже мой дед не додумался. Дав нашей смене роздых, сотник принялся за вторую, в которой сразу отличился юнкер Васильев, который только с третьей попытки смог взгромоздиться на коня. Слетел или зарыл репу Васильев уже при попытке его жеребчика по команде перейти на рысь и, как следствие, к последующему упражнению допущен не был, а пересажен на деревянную кобылку-станок. Таких станков рядом с ареной манежа располагалось 5 штук. Там за него взялся кто-то из нижних чинов, показывая и объясняя правильную посадку. Закончив со второй сменой, Коршунов снова принялся за нас. Опять поводья узлом на шее лошади, руки в сторону и галопом по кругу. Только теперь добавили еще один барьер, а потом еще один. Скорость движения по кругу сотник, благодаря кнуту, который появился в его руке, сильно увеличил. И очень скоро умные кони косили свои выразительные глаза на то и дело шлепающиеся на землю тела. Не избежал данной участи и я, поняв смысл фразы полковника Баженова, что шинкеля и шлюз нам будут ставить жестко. «При такой учебе кентавром очень быстро станешь», — подумалось мне. Кентаврами, не кентаврами, но через полгода таких занятий все стали очень хорошими наездниками, даже Леша Васильев, которому это стоило огромного количества ушибов при падениях. Парень оказался сильным духом, несмотря на то, что пришел в училище маменькиным сынком. Через месяц учебы, когда в пехотном взводе освободилось место, он наотрез отказался переводиться, чем значительно повысил свой авторитет среди однокурсников. Очень хорошие отношения у меня завязались с сотником Головачевым, который оказался фанатом боя холодным оружием. Его владение шашкой, кинжалом и пикой вызывали восторг и восхищение. В училище был отлично оборудованный зал для занятий фехтованием. Где-то через пару недель учебы Николай Павлович застал меня в зале поздно вечером, когда я с разрешения портупей юнкера Сафонова, восстанавливая свою физическую форму после ранения, танцевал свои ката с 2 учебными шашками. Вместо ожидаемого нагоняя, взводный попросил меня еще раз показать всю ката, после чего, взяв из стойки 2 учебные шашки, показал, как бы он рубил и колол в 3 связках ката. Потом был учебный бой в защитном снаряжении из 5 схваток. Выиграть мне удалось только одну. И только из-за того, что перешел на нижний уровень в перекатах, работая шашками по ногам сотника. Расстались очень довольные друг другом. После этого события часовые занятия с Головачевым по вечерам стали проводиться не реже 2 раз в неделю. И если один на один Николай Павлович допускал некоторые вольности общения, то в официальной обстановке сдирал с меня стружку куда чаще, чем с остальных. Но я был готов терпеть и куда большие придирки, так как обращение сотника с пикой граничило с чудом. Если бы в реальном бою сошлись сенсей боя на шестах, у которого я обучался в моем мире, и сотник Головачев, то на мастера Джао я не поставил бы и копейки. При этом Николай Павлович с удовольствием передавал мне свои знания. Кроме того, в личном общении выяснилось, что сотник родом с кубанской станицы из семьи потомственных пластунов. Забайкальское войско было распределено после окончания Оренбургского казачьего училища. Мои мысли о создании небольших групп охотников для разведки в тылу врага и нанесения этими группами точечных ударов на коммуникациях противника были восприняты Головачевым с горячим одобрением. В связи с этим взводный оказывал мне посильную помощь в разработке, точнее, в привязке применения тактики диверсионно-разведывательных групп будущего в современных реалиях. Еще одной фишкой Николая Павловича был трюк с разрубанием глиняной пирамиды. На занятиях по рубке сотник 4 ударами шашки справа налево разрубал пирамиду с такой частотой, что она не сдвигалась с места ни на миллиметр. Затем Головачев слева направо разрубал ее еще на 4 части, после чего она продолжала по-прежнему стоять. 9 ударом он заставлял взвиваться в воздух все разрубленные части. Это было настолько эффектно, что курсанты, точнее юнкера, каждый раз застывали от такой картины с открытыми от изумления ртами. Мне это напоминало кадры из фильма «Зорро» с Ален Делоном, где главный герой разрубал свечки. Мне этот фокус удался только к концу выпуска, да и то после того, как Головачев разрешил уряднику Филинову принести из дома мою фамильную булатную шашку, которую оставил, как и другие вещи, у дядьки Игната на сохранение. Против булата глиняная пирамида не устояла. Это тебе не шашки-селедки образца 1881 года, бывшие в училище на вооружении. С другими обер-офицерами, которые вели у нас занятия, отношения сложились ровными. Благодаря их помощи я еще в середине ноября сдал экзамены по военным наукам за младший класс и приказом по училищу был переведен в старший. После этого на законных основаниях стал харунжем в своем взводе, получив для цуканья казака Васильева, которому и так помогал, чем мог. Свою заслугу к этому моменту мог отнести создание по моей инициативе кружков взаимопомощи. Надеюсь, это начинание также станет традицией конного взвода училища. Многие юнкера, особенно из урядников, имели слабую учебную подготовку по предметам, не относящимся к военной науке. Поэтому из вольно определяющихся взвода были отобраны юнкера, имеющие высокие баллы по окончании гимназии. Они стали заниматься в свободное время с отстающими во взводе по общим дисциплинам. А те, кто имел высокие баллы по военным дисциплинам, стали подтягивать отстающих в этом направлении. Данное новшество, одобренное на Совете охраны казачьих традиций, позволило в короткое время значительно поднять успеваемость обоих отделений взвода. Наступило 6 декабря, день принятия присяги. Занятия были прекращены еще 4 числа. 2 дня ушло на приготовление к присяге и последующему после нее балу. Центральным помещением для принятия присяги и танцев служила большая зала, огромная и двухсветная, в которой весь состав училища, собираясь для парадных построений, занимал едва ли не четвертую часть. Вдоль одной из стен залы шла галерея белых колонн, наверху же имелись хоры для оркестра. На стенах залы висели под потолком огромные портреты государей из дома Романовых. По стенам на белых мраморных досках золотыми буквами сияли имена бывших юнкеров, погибших при защите Отечества, с описанием их подвигов. Досок было немного, но они за 17 лет появились. Помимо этого, в больших шкафах, стоявших вдоль стен, находилась библиотека училища, насчитывающая около 3000 томов. Около 100 из них я успел прочитать. Принятие присяги и последующий бал юнкерского училища были значимым событием в Иркутске. На него должно было прибыть все военное начальство во главе с хозяином иркутского генерал-губернаторства генерал-лейтенантом Горемыкиным, яркие представители местного бомонда и эстаблишмента, бывшие юнкера и родственники учащихся. И вот этот момент настал. Посреди зала стоят 4 накрытых скатертями стола, перед которыми стоят мои однокурсники. Перед первым столом, за которым разместился архиепископ Иркутский и Нерчинский Вениамин со служками, выстроена в трехшеренажном строю самая большая группа юнкеров, принимающих присягу. За вторым столиком стоит католический ксенц, за третьим – лютеранский пастор, за четвертым – мулла. Перед этими столами стоят небольшие группы юнкеров по 1-3 человека. Я стою в строю православных однокурсников в полной парадной форме и, подняв 2 пальца правой руки вверх, повторяю слова присяги на верность государю и отчизне, которую торжественно, мощным басом читает войсковой старшина Химуля. «Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях храбро и сильно чинить сопротивление. Торжественно произношу я и чувствую, как в горле непроизвольно образуется ком, который не могу проглотить. Не первый раз же приношу присягу. Но если сравнить присягу в псковской учебке и здесь, то по торжественности момента это время побеждает. Даже меня, старого циника, торкнуло, подумал я и продолжил Захимулий. «Всякую веренную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мной начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать». Сглотнув вязкую слюну, продолжил. «В чем да поможет мне Господь, Бог всемогущий? В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь». По окончании произношения текста присяги юнкера подходили к столу для благословения в зависимости от вероисповедания своих пастырей. Потом, перед тремя отделениями, в которые перестроились юнкера, с поздравительной речью выступили генерал-губернатор Горемыкин и полковник генерального штаба Макаревич, который в конце сентября сменил полковника Федорова. Речь генерал-губернатора и нового начальника училища была встречена одобрительными аплодисментами гостей, которых собралось больше 200 человек. На фоне парадных генеральских и офицерских мундиров сияние драгоценностей дам высшего света Иркутска особенно радовали юнкеров праздничные наряды представительниц Иркутского института благородных девиц, местного маленького Смольного и воспитанниц сиропитательного дома Медведниковой. В качестве хозяев и распорядителей праздника выступали юнкера старшего класса. При этом для приглашения они располагали двумя билетами на каждого. Мы, как принимавшие присягу, имели право пригласить только родственников. Но этим правом воспользовалось от силы 5-6 юнкеров, и все они оказались жителями Иркутска. Васильев обещал обязательно познакомить меня с родителями и сестрой, которые прибыли на это торжественное мероприятие. После поздравления начальства, по традиции, следовал ранний праздничный обед. В столовой, в которой были размещены дополнительные столы, размещались юнкера, военное руководство Иркутского генерал-губернаторства, бывшие выпускники училища. Остальные гости размещались в специально освобожденных и подготовленных помещениях училища рядом со столовой. Меню также было традиционным по случаю рождественского поста. Царская уха с рыбной кулебякой, на второе рыбное заливное, грибная подлива с гречей и на сладкое постный медовый торт с ягодами и орехами. Для тостов, полагавшихся за обедом, каждому юнкеру полагалась бутылка хмельного меда. Первая здравица в столовой, которую по традиции произносил генерал-губернатор, была, конечно, за государя-императора, после чего оркестр Иркутского пехотного батальона исполнил национальный гимн, сопровождаемый хоровым пением всех присутствовавших и громким троекратным «Ура!». Второй последующий тосты следовали за училище, бывших и настоящих юнкеров и так далее. Признаться, я был шокирован тем духом единения и кастовости, которое возникло за столами. Общий хлеб да соль между юнкерами, генералами, офицерами округа и теми офицерами, которые окончили училище ранее, создало в столовой искреннюю и теплую атмосферу братства между старшим и младшим поколением. В том, моем времени, такое единение возникало, как правило, только за столом со своими ребятами, с которыми неоднократно ходил в разведку, в бой, и был на 100% уверен, что любой из них прикроет спину. После обеда вернулись в зал, где на хорах разместился оркестр, и уже присутствовали пообедавшие гости. Начался бал. Танцевали в основном юнкера старших курсов, господа офицеры и гости дворянского сословия. Васильев представил меня родителям и сестре, симпатичной такой девице лет 17, с нужными округлостями в необходимых местах. С этой девушкой я станцевал один раз вальс, которым открывался бал. Это было единственное, что едва мог изобразить. Слава богу, ноги партнерши не оттоптал. За месяц до присяги у нас было проведено 5 уроков танцев. На 3 уроках усатые мальчики танцевали с усатыми мальчиками, что явно не повышало эффективность занятий. И на 2 занятия были приглашены прекрасные девушки из Института благородных девиц, в которые вот уже лет 10 принимали девушек не только из дворян, но и из семей священников, купечества и промышленников. Последние могли стать хорошими женами для будущих офицеров из казаков, которые составляли около 40% юнкеров училища в этом году. Да и дворян в училище хватало. В основном они учились в пехотном взводе, который готовил офицеров для регулярного войска. Одним словом, 2 последних занятия танцами в присутствии прекрасного пола прошли весело и продуктивно с точки зрения поддержания дальнейшего знакомства. С точки зрения обучения танцами, мои успехи продвинулись только до освоения вальса, который танцевал еще в прошлой жизни, а вот полонез, котельон, которые были обязательными к изучению, не считая всяких полек, мазурок, кадрилей, венгерок, прошли пока мимо меня. Поэтому, станцевав один танец с сестрой Алексея, все остальное время бала я простоял, любуясь тем, как танцевали другие. Особенно меня поразили несколько аристократических пар пожилого возраста, которые все танцы исполняли с той самой старинной грацией, которую я видел в сценах бала оскароносного фильма Сергея Бондарчука «Война и мир». Для себя решил, что до выпуска кровь из носа научусь танцевать основные танцы. Ката запоминаю легко, неужели перед танцевальными па спасую? А то так и выпускной пройдет мимо. На следующий день было первое увольнение в город. Как и в моем времени, одновременно отпускалось не больше 30% юнкеров. С моего отделения в разряд счастливчиков попал Васильев, как единственный иркутянин. Я, так как на меня было письмо-просьба с приглашением в гости от семейства Васильевых, и еще 3 юнкеров с такими же письмами. В училище существовала и такая традиция – в первое увольнение отправлять только тех, у кого есть родственники или знакомые в Иркутске, от которых поступили письма просьбы. На следующее увольнение письма просьбы также были приоритетны для выбора кандидатов на выход из ворот училища. Проведя около 4 часов в семействе Васильевых, я был за это время обласкан родителями за ту помощь, которую оказал Алексею во время учебы. Особенно был благодарен отец, так как бывший капитан не был уверен в том, что мямля сын сможет продержаться в училище до присяги, тем более в казачьем конном взводе. Во время обеда мы с Алексеем удивили его родителей и сестру своим аппетитом. Несмотря на сытное питание в училище, есть хотелось постоянно. Нагрузки были большие. Все, что съедали, сгорало моментально, а по традициям училища вход в лавку на территории Альма-Матер, где продавались различные вкусняшки, нам был закрыт до принятия присяги. После обеда я исполнил 2-3 песен под гитару. Алексей родителям сдал мою историю жизни со всеми потрохами. После романса «Кавалергарды» постарался быстрее ретироваться из гостей, так как увидел в глазах сестры Алексея разгорающееся пламя долгой и чистой любви. Мне же, честно, сейчас хотелось грязной и быстрой. 3 года в теле молодого человека, в последнее время с ярко выраженным сперматоксикозом, говорили о том, что эту проблему как-то надо решать. Тем более образ Мэй в моем сознании и воспоминаниях стал каким-то расплывчатым. Ее лица я уже не мог себе представить, да и возможность нашей встречи и продолжения отношений, по теории вероятности, была равна 0. Поэтому влюбленность в корейскую принцессу постепенно сходила на нет. Со слов старшекурсников, мы знали, что в городе есть один из публичных домов, в который по давним традициям ходят юнкера. Не знаю, достоверной информации или нет, но ни одного подхватившего венерическую болезнь за последние 10 лет, по словам старшекурсников, отмечено не было. С учетом этого, два следующих увольнения, полученных с помощью писем просьб семьи Васильевых, посвятил походу в дом платной любви. Пару часов у Васильевых, потом жрица плотских утех и банька у дядьки Игната. Удавалось подгадать так, чтобы увольнение было в субботу во второй половине дня. К моему приходу дядька Игнат успевал протопить баню, придя со службы. И пускай при свете свечи париться было не особо комфортно, но после банного чаепития с урядником Филиновым возвращался в училище довольным и чистым душой и телом. В конце января произошло событие, которое чуть не стоило мне вылета из училища. Будучи назначенным официальным хорунжем у казака Васильева, я получил разрешение у взводного по вечерам натаскивать Алексея по фехтованию. С данным предметом у моего подопечного дела обстояли неважно. Очередное вечернее занятие подходило к завершению. Мне вместе с Алексеем оставалось нанести еще по 50 уколов на точность в голову манекена, когда в фехтовальном зале появилась группа юнкеров пехотного взвода во главе с Казимиром Заславским. Именно он доставал своей гонористостью на добровольных недельных хозработах после поступления в училище. За эти полгода учебы мы пересекались только в столовой и на принятии присяги. «Господа, посмотрите, кто здесь находится. Сам великий Оленин, гроза бандитов и спаситель государя-наследника», — глумливым тоном произнес Заславский. «Только что-то его величество не торопится отблагодарить спасителя сына. А может быть, и не было никакого спасения? Наврал ты все своему взводному, Оленин». «В моем роду привыкли отвечать за свои слова», — напряженно ответил я, думая про себя. В чем-то Заславский прав. Больше полугода прошло с момента спасения Николая у острова Разбойный, а никаких плюшек для меня и казачат со стороны Александра Третьего не последовало. И генерал-губернатор Корф молчит. Мог бы Антипа Верхотурова хотя бы наградить. Тот все-таки тяжелую рану получил, закрыв губернатора собой. Обидно. «Не хотите ли на дуэль вызвать за мои слова, юнкер Оленин?» надменно улыбаясь, произнес Заславский. «К сожалению, не выйдет. Вы мне не ровня. Но если хотите, то могу поучить вас владению эскадроном без защитной одежды. Если, конечно, не струсите». Я стоял и смотрел на Казимира, который только что нанес мне два оскорбления. И по всем понятиям юнкерских негласных правил о чести я должен был принять поединок. В Иркутском юнкерском училище понятие достоинства и защиты юнкерско-офицерской чести культивировалось, как и во всех подразделениях российской армии. Ходили слухи, что император собирается узаконить офицерские дуэли. Но на настоящий момент принятие мною вызова практически со стопроцентной гарантией означал мой вылет из училища. Да, дуэли на эскадронах между юнкерами с моральной точки зрения в училище всеми воспринимались положительно, но с юридической точки заканчивались для участников дуэли отчислением от обучения. Я уже собирался ответить на вызов, когда прозвучал голос сотника Головачева. «И что здесь происходит?» — поинтересовался мой взводный, бесшумно появляясь из темноты зала в небольшой круг света от трех свечей в канделябре, где мы с Васильевым занимались с манекенами. «Ваше благородие, юнкера Оленин и Васильев проводят дополнительное занятие по фехтованию с вашего разрешения», — отрапортовал я, приняв стойку смирно с шашкой в руке. Рядом застыл Алексей. «Вас, Заславский, я спрашивать не буду, так как все слышал». Головачев вышел в круг света и стал внимательно рассматривать Казимира и стоящих рядом с ним четырех юнкеров из пехотного взвода. «Все те же лица», — констатировал сотник. «Казимир Заславский, вам так хочется вылететь из училища? Или вы считаете, что ваш отец сможет защитить вас от любого наказания? Молчите? Правильно». Головачев замолчал, качнулся пару раз с пятки на носок, после чего продолжил. «До вас, Заславский, мне нет никакого дела. Но вот ваша провокация вызова на бой без защиты на эскадронах юнкера моего взвода заставляет меня принять следующее решение». Мы все застыли изваяниями, ожидая, какое же решение принял сотник. «Юнкер Оленин. Юнкер Заславский». Дождавшись, когда мы встанем перед ним, Головачев продолжил. «Назначаю вам учебный бой в защите из 5 схваток. Для приближения к реальным условиям боя Заславский выбирает для боя саблю, а Ленин – шашку. Через 5 минут – начало боя. Надеть защиту». Когда мы встали с Казимиром друг напротив друга, его сабля и моя шашка покоились в ножнах. Это тоже была одна из традиций училища. Так начинались соревновательные бои между юнкерами 3 взводов на выявление лучшего фехтовальщика училища. Пехотный взвод бился учебными саблями, казачьи взвода – шашками. «Начали!» – резко прозвучала команда сотника. Казимир выхватил свой клинок и попытался при помощи диагонального удара снизу вверх нанести мне поражение в схватке. Я сделал резкий шаг в сторону и назад. «Кто же тебе такой удар показал? Чуть ли не японская техника я-я-дзюцу. 3 раза ха-ха, 2 раза хи-хи», — подумал я, когда моя шашка вылетела из ножен, и клинок ударил снизу плашмя по запястью противника, где была шнуровка защиты руки от ударов. «Не то оружие и не та техника у тебя, Казимир», — додумал я мысль, когда, продолжая движение, задел кончиком шашки ухо Заславского. Шаг вперед. Не нужно было делать такого глубокого выхода. Обратным движением сверху вниз по диагонали я хлестанул сбоку плоскостью клинка в районе колена правую ногу противника, где также была шнуровка защиты. А самой защиты, как таковой, не было. Еще полшага вперед, и мой кулак с зажатым эфесом шашки остановился в паре миллиметров от носа противника. Я сделал шаг назад и отсалютовал шашкой. Заславский попытался шагнуть, но его правая нога, по незащищенному месту которой пришелся удар, подломилась, и он опустился на колено. Потом, звякнув о поверхность пола, упала сабля. В удар по незащищенному запястью я от злости также вложился прилично. Хоть и плашмя, но боль сейчас у Казимира адская. Мой противник попытался встать, упершись в пол левой рукой, но у него ничего не получилось. Правая нога не слушалась. При этом Казимир не издал ни звука. «Молодец, крепкий парень, терпит. А боль-то сильная», — подумал я. «Чего только ко мне привязался. Я его вообще не трогал, да и о его существовании успел забыть». «Судя по всему, продолжения боя не будет», — произнес Головачев. «Господа юнкера, помогите своему товарищу. Снимите снаряжение и отведите в спальное помещение. Сделайте компресс изо льда или снега. Скоро боль отпустит. И еще, Заславский, если вас это утешит. Если в начале обучения юнкер Оленин выигрывал у меня от силы 1 бой из 10, то на сегодняшний день я с трудом выигрываю 3-4 учебных схватки у него». Дождавшись, когда юнкера, пехотинцы и Васильев выведут из зала прыгающего на одной ноге Заславского, сотник повернулся ко мне и устало спросил. «Оленин, обязательно было бить по незащищенным местам. Мог бы не так сильно выводить из строя». «Ваше благородие, с холодным компрессом через 2 часа все практически пройдет. Я же плашмя бил. Это просто сильный ушиб. Извините, но за 5 схваток точно бы не выдержал и нанес какое-нибудь увечье». «Понимаю тебя, Оленин, но будущий офицер должен всегда держать себя в руках. Да и отец у юнкера Заславского действительно большой вес в Иркутске имеет. Но в отличие от сына, человек чести. Так что, думаю, сегодняшний урок Казимиру пойдет на пользу. Да и тебе тоже». «Спасибо большое, ваше благородие. Если бы не вы, я был бы вынужден принять вызов юнкера Заславского. И российская армия лишилась бы очень перспективного офицера казачьих войск», — перебил меня Головачев. «Все, иди спать, время уже позднее, скоро команда «Отбой» прозвучит». Ворочаясь на койке после команды «Отбой», я долго не мог заснуть, понимая, что тонким краем сегодня разошелся с вероятностью вылета из училища. Наконец усталость взяла свое, и я заснул, чтобы проснуться от команды. «Взвод! Подъем! Тревога! Построение на первом этаже в полной военной форме через 15 минут!» Еще находясь во сне, мой мозг на подсознательном уровне выдал информацию, что это не учебная, а боевая тревога. За всю свою предыдущую жизнь, много раз просыпаясь, поднимаясь по боевой тревоге, научился отличать нюансы подачи именно этой команды. Через 15 минут в шинелях с башлыками на плечах, в папахах, с оружием и снаряжением застыли в двухшеренжном строю на первом этаже. Рядом по коридору выстроились остальные два взвода. Кроме сотника Головачева, который был дежурным офицером по училищу, других офицеров еще не было. В застывшем строю почти всех терзал вопрос, что же случилось. Версий, пока одевались, прозвучало много, но что же произошло на самом деле, не знал никто. В этот момент с улицы в коридор зашел Филинов и побежал в комнату дежурного по училищу. Через некоторое время он пробежал обратно. Когда Филинов начал открывать входную дверь, я, тихо спросив разрешения у старшего портупей-юнкера Забелина, подбежал к старшему уряднику и быстро спросил. «Дядька Игнат, что случилось?» «Александровский централ и пересылка взбунтовались. Всю охрану вырезали и постреляли. Сейчас по 2000 вооруженных каторжан на Иркутск прет», — успел эмоционально ответить мне Филинов и выскочил на улицу. «Вот это номер!» — изумленно думал я, возвращаясь в строй, где меня нетерпеливо ожидали юнкера. «В моем мире такого события вроде бы не было. Хотя это сейчас не важно. Что может сотворить толпа вооруженных уголовников? Пускай даже не 2000, а 200 зэков. Я себе представлял очень хорошо. И в самом Иркутске чуть ли не каждый второй ссыльный. Это была жопа с большой буквы».